Глава 5. 6 января 1198 года от Рождества Христова. Рим. Я торопился как мог. Даже ночью дежурил вместе с рулевым, чтобы корабль хоть медленно, но двигался нужным курсом, с частью поднятых парусов. Джакопо это категорически не нравилось. Он говорил, что очень опасно плыть ночами. Но я, предупрежденный Клариссией о том, что каждый день на счету, не высыпался, но вел корабль к Риму. Поэтому, когда прибыл в нужное мне поместье, и матросы занесли 4 сундука, сгибаясь под весом золота и серебра, поскольку я решил взять из сокровищницы только монеты, чтобы Конти было удобнее подкупать кардинала в коллегии, я был награжден довольным вскриком и поцелуем в щеку, после чего она стала собирать свою охрану, чтобы отнести груз в подвал. Только закончив с разгрузкой и посадив своих казначеев пересчитывать монеты, она вернулась ко мне. «Прошу простить меня, дорогой Витали». Ее голос прямо-таки струился патокой. «Но дело и впрямь срочное. Папа на смертном одре и со дня на день испустит дух. Коллегия уже трижды собиралась, и у нас не хватает нужных голосов после оглашения его завещания. Так что прошу искренне простить меня, но в ближайшее время вам придется побыть без меня». «Ничего страшного, я понимаю», — кивнул я. «Устройте моих людей и меня. Можно и в прошлые апартаменты. И я просто отдохну, поскольку всего день побыл на суше, после того, как мы с вами расстались в прошлый раз». Она ужаснулась, но убежала отдавать приказы, и уже через пару минут мне выделили прежних слуг. Правда, в этот раз охрану я не убрал, оставив дежурить в коридоре. Когда кругом творятся такие дела, несколько вооруженных людей рядом точно не помешают. Все последующие дни дом гудел, словно растревоженный улей. Количество посетителей просто зашкаливало. Каждый час велись переговоры, заключались и расторгались союзы. А я все это время просто отдыхал. Либо у себя в комнате, либо в поездках по городу, который все больше мне не нравился. Разруха и упадок — вот все, что от него осталось. И жить здесь я бы точно не стал. Вечерами, правда, было одно небольшое развлечение. Мы с Клариссией согласовывали мои привилегии и обязанности на обеих должностях, а она потом это относила к сыну, который вносил свои правки. Вырваться домой он просто не мог физически, так что Матроне невольно приходилось выступать еще и гонцом, но она не жаловалась, поскольку находилась в возбуждении от предстоящего голосования. 8 января 1198 года от Рождества Христова. Рим. То, что случилось что-то важное, я понял по радостным крикам внизу. И вскоре ко мне в комнату зашла сияющая от радости Клариссия Скотти. «Судя по вашему довольному виду, сеньора, у вас все получилось?» Улыбнулся я уголками губ. «У нас, Витали, у нас! Ведь вы тоже приложили к этому великому дню свою руку». Она покачала головой. «Лотарио вступает в сан и уже вечером будет дома. Завтра утром будет встреча с узким кругом лиц из числа тех, кто участвовал в этом деле, и раздача милостей от нового святейшего отца Иннокентия III. Прошу вас одеться соответствующе. Заодно мы познакомим вас с парой знатнейших римских семейств. Постараюсь вас не разочаровать», — склонил я голову. «Тогда до завтра. Мне нужно еще много успеть сделать к прибытию сына». Она тоже склонила голову. «Доброго дня, сеньора», — попрощался я с ней. Утром следующего дня я был готов предстать во всем своем великолепии, если, конечно, не учитывать состояние моего тела. Но, думаю, огромный рубин на шее, а также золотой пояс, усыпанный драгоценными камнями, привлекали больше внимания, чем моя бренная тушка. Вот только прождал я почти 3 часа, прежде чем за мной зашла хозяйка дома, придирчиво осмотрев и удовлетворенно покивав, пригласила последовать за ней. Конечно, пришлось звать свою охрану, которая и доставила меня на носилках в маленькую комнату, где собралось 5 человек. Новоиспеченный и сияющий, словно только что отчеканенная монета, святейший отец, кардинал Альбина и еще 3 неизвестных мне пожилых людей, с большим интересом следивших за моим въездом. Позвольте представить вам, Клариссия дождалась, когда меня разместят в большом кресле и все лишние покинут комнату. Витали Дандола, знакомый вам больше под прозвищем Венецианец. Взгляды присутствующих стали еще более заинтересованными. Она пробежалась по неизвестным мне персонам, но их имена и фамилии ничего мне не сказали. Я не был знатоком всех патриархальных римских семейств. Закончив знакомство, Она замолчала, сев по правую руку от сына, который, подперев голову руками, стал говорить тихим голосом. «Я позвал всех вас, дабы познакомить и сообщить, что теперь мы все в одной большой лодке. Прошу вас не соперничать друг с другом, а наоборот помогать. Поверьте мне, после вчерашнего события врагов у нас всех добавится десятикратно». Взрослые переглянулись и кивнули, соглашаясь. «Корнелиус!» Он обратился к первому из ближайших людей, доставая из шкатулки, стоящей перед папой, 4 документа. «Ты становишься кардиналом-священником. Это твое назначение, как и было уговорено». Тот взял бумаги, прочитал их и подписал, отдав 2 экземпляра обратно. «Благодарю вас, святейший отец», — хриплым голосом сказал он. «Юлиус, это твои земли в рамках папской области». Следом он протянул другому человеку новые бумаги. «Графство и потомственный титул для твоих потомков». «Благодарю, святейший отец». Тот подписал, даже не посмотрев. Видимо, все было решено сильно заранее. «Альбина, ваша коллегия». Он передал какой-то свиток кардиналу, и тот с поклоном принял его. «Мариус, вы теперь военачальник над всеми моими войсками». Иннокентий III протянул последнему из взрослых 3 документа. «Позаботьтесь, чтобы ордены были готовы отразить любое нападение». «Конечно, ваша святость», — склонил голову тот. «Виталий». Папа повернулся ко мне, доставая золотой перстень с черным камнем внутри, на котором был выгравирован крест, покрытый золотом. «Отныне ты мой легат». Он достал следом 4 подписанных с его стороны документа, 2 из которых я бегло посмотрел, убедившись, что это именно то, что мы согласовали, и подписал их, отдав ему обратно эти листы, а свои копии аккуратно положил рядом с собой. «Архиепископство, как ты и хотел, будет чисто номинальным», — продолжил он. «Но от этого ответственность твоя перед Святым Престолом меньше не становится». «Я понимаю, святейший отец», — низко склонил я голову. «Что же?» Он захлопнул крышку шкатулки и обратился к нам. «Надеюсь, когда мне понадобится помощь, вы поспешите мне на подмогу, друзья». Все тут же стали заверять его, что все непременно. Он покивал и объявил встречу оконченной. Правда, дождавшись, когда все выйдут, показал мне глазами остаться. Поэтому, прощаясь со взрослыми, я делал вид, что пропуская всех, чтобы позже позвать своих слуг и не мешать таким уважаемым людям выходить. Последней вышла его мать, которая с изумлением выслушала его весьма настойчивую просьбу оставить нас наедине. Впрочем, я сам удивился этому не меньше. Еще больше он поразил меня, когда, взяв ближайший стул, поставил его впритык к моему креслу, сев рядом, и нацелил на меня горящий от возбуждения и ярости взгляд. Мне стало не по себе от его состояния. «Виталий, я прошу наш дальнейший разговор никому не передавать, кроме тех лиц, которых укажу сам». Весьма странно начал он. «Поклянись в этом спасением своей души». Что я, конечно же, тут же и сделал, находясь в полном непонимании от происходящего. «Надеюсь, ты не забыл, как нас приняли в Константинополе?» Тихо поинтересовался он, преображаясь на моих глазах так, что я едва не охнул. Из спокойного, рассудительного кардинала, которым я его знал все это время, он превратился в натурального ангела мщения. «Такое забудешь!» Я скрипнул зубами. «Ересь, тщеславие, богохульство, похоть! Я устану перечислять то, что еще есть в этом городе. Они слишком погрязли во грехе, святейший отец, и вы знаете мое мнение об этом». «Еще бы, ведь я сам придерживаюсь подобного мнения». Злорадно улыбнулся он, показав крепкие зубы. «Поэтому хочу предложить тебе и твоему отцу дело, которое должно оставаться тайным, только между нами тремя». «Конечно, святейший отец, слушаю». Вот это уже было действительно интересно. «Я объявлю 4-й крестовый поход на Египет», — тихо прошептал он, — «чтобы освободить святую землю от сарацин. Но когда соберется войско, вы, венецианцы, отвезете его на своих кораблях в Константинополь». Мои глаза зажглись от радости, поскольку я вспомнил, сколько раз отец жаловался мне на бесчисленные закидоны местных правителей по отношению к нашим купцам. Также сыграла роль и мое собственное отношение к тому, как нас пытались убить все то время, когда мы были там с посольством. «Ты помнишь моих послушников, что я разослал при прибытии в город?» — спросил он. И я кивнул, подтверждая. «Так вот, они принесли вести от надежных источников, что Византия слаба как никогда. Турки грызут их границы с одной стороны, восставшие венгры требуют своих территорий с другой. А аристократия на местах слишком зла на безумные налоги, отправляемые в метрополию. Хотите сказать, что если на столицу нападут, желающих помочь ей будет немного?» — я быстро сделал нужные выводы. «Если это и правда так, Византия обречена». «Да!» — он закивал. «Мы, наконец, сможем провести церковную унию и вернуть еретиков в лоно католической церкви. Если крестовый поход будет на Константинополь, юридически христианский город, я задумался, проговаривая вслух свои опасения, то это нигде и никогда не должно всплыть, иначе рыцарей трудно будет поднять на святое дело». «Да, именно потому, что мне потребуется перевести огромное войско, я и посвятил тебя в свои планы. Ты ведь сможешь договориться об этом с отцом?» «Предварительно, конечно, да, но платить все равно придется». Сразу отказался я помогать бесплатно. Не зная точного количества крестоносцев, неизвестно, сколько потребуется для их перевозки кораблей и команд. Бесплатно никто не будет этого делать. Он задумался. «Я брошу клич о сборе средств по всей Европе», — придумал он. «Даже сам пожертвую на это. Мы наберем нужное количество денег». «Тогда предлагаю так». Я задумчиво пожевал губы. «Вы пришлете к нему своего представителя, о визите которого будут знать все. Он и обговорит сумму, а также количество необходимых кораблей для перевозки крестоносцев в Египет. Никто не будет знать о конечной цели похода, кроме отца, а он, в свою очередь, не будет слишком задирать цены». «Отлично», — обрадовался папа, и его глаза лихорадочно блеснули. «Только от тебя нужна будет еще помощь в нескольких делах, как раз по твоему новому статусу». «Конечно, слушаю». Я чертыхнулся про себя, но выбора уже не было. Живым я отсюда точно не выйду, если откажусь ему помогать после услышанного. Чтобы поднять крестоносцев, нужно сначала разобраться с двумя основными проблемами. Первое. Ричард I воюет с Францией, и пока мир не установится, об общем сборе не может быть и речи. Тебе нужно, воспользовавшись статусом моего представителя, уговорить его на время крестового похода примириться с Филиппом II Августом. «Я вроде как не въездной в оба королевства», — высказал я ему свои опасения. «Ты легатус Алатере», — возмутился он. «Будут откровенно саботировать твои просьбы. Проведи мессы в столицах, подними народ». «С чем, а с красноречием у тебя все в порядке, как и с языками». «Ну, если вы не против, то я, конечно, готов», — тут же согласился я, не став спорить. Он кивнул, возвращаясь к своей прерванной мною речи. «Второе. Будучи во Франции, тебе нужно будет любыми средствами, я подчеркиваю, Виталя, любыми средствами вытащить королеву Ингеборгу Датскую из тюрьмы, куда ее заточил король, который, не консумировав их брак, вытянул ее за порог дворца, женившись на другой. Святой престол не признает этот развод и его второй брак. Можешь здесь стоять на своем, сколько потребуется. Главное, чтобы он принял законную королеву назад и выполнил свой супружеский долг. Что делать с его нынешней женой, решишь сам». Я выпучил глаза от уровня подобной задачи. «Как это возможно, святейший отец?» — искренне возмутился я. «Виталя, не прибедняйся. У меня полные сведения о твоем участии как в сводничестве Ричарда I с его женой, так и в помощи престарелой Констанции, благополучно родившей наследника престола, Генриху VI. Если ты смог это, то сможешь и примирить короля Франции с законной супругой». Отмел он все мои возражения. «Это будет невероятно трудно сделать, ваша святость, исходя из того, что я слышал об их отношениях». Я все еще сомневаясь, покачал головой. «Именно поэтому я и даю эти задания тебе», — сообщил он мне. «Главное, что я знаю о твоем характере, что ты не остановишься ни перед чем, чтобы выполнить обещание, и в данном случае мне только это и нужно. У меня и близко нет человека с подобным уровнем близости к королю Ричарду, как у тебя. Ведь ты спас его от плена и суда, разбив затем еще и войско короля Франции, снискав себе пусть и дурную, но славу». «Я постараюсь, святейший отец. Я все еще не слишком верил в успех этого мероприятия». «Пообещай мне», — настаивал он, и я нехотя, но все же дал слово, поклявшись сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы это осуществить. «Не переживай, Виталя. Я не требую от тебя немедленных действий». Постарался он меня успокоить. «У нас есть еще минимум 2 года, пока я укрепляю свою власть. Но к этому времени в Европе основные конфликты должны утихнуть. Все должны встать в едином порыве в крестовый поход». «Полностью с этим согласен», — поклонился я ему. «Хорошо. Тогда переговори с отцом и вышли письмо кардиналу Альбино, завуалировав его согласие или отказ». Я лишь кивнул, и он, полностью удовлетворенный, откинулся на спинку стула. «Никому, Виталя. Даже моей матери», — прошептал он, когда я позвал охрану, поскольку встреча, похоже, окончилась, Я покорно кивнул в тихом ужасе, не зная, как же все это исполнить. «Ладно, сначала поговорю с отцом, потом будет видно», — решил я.